И вот рыцари, герцоги и короли взялись пытать судьбу. Каждый по очереди вцеплялся в рукоять меча, стараясь вытащить меч. Пот проступал темными пятнами сквозь одежду. Некоторых сковывал страх. Иные наливались злобою, раздувая, словно лягушка, на потеху одним и на горе другим. Тогда, после всех-всех терпевших позор, повел Мерлин к мечу Артура, держа его за руку. От макушки до самых пят оглядывали все высокого, статного, рыжеволосого юношу, наделенного даром величия. Кто этот безбородый юнец? Он что, собирается вытащить меч? Откуда приблудил он? Хочет бриттами править. Чей он сын? Артур со сметенным сердцем проходил мимо этих могучих прославленных рыцарей, герцогов и королей. Легко вскочил он на гранитную глыбу, взялся за рукоять меча, и меч свободно, как из масла, вышел из железа. Тут же взял он и еще дважды совершил это чудо. Слушайте меня все! Свидетельствую я, что Артур законный Утеров отпрыск. И кто бы ни спорил, не возражал, все равно он будет король, всех врагов одолеет, и прежде чем умереть ему, долго будет править над всей Британией. Тогда и короновали Артура на трон. И разговаривал король с рыцарями, не страшась, как их повелитель. А потом день за днем бродили люди по Лондону, толпой окружая своего короля, и, гордясь им, горланили: «Слава королю Британии! Слава!» Долго длилось ликование. Довольно, король Артур. Хватит. Не пристало так долго тщеславиться. Должно вам заняться другим. Ваш долг — совершать подвиги. Я сейчас же велю седлать коней себе и всему своему двору. Сюда пристал теперь весь юный цвет рыцарства. Да, это так. И они будут счастливы отправиться со своим королем возрождать упущенную славу Британии. Но мне следует принять посвящение в рыцари. И не только вам. У вас теперь племянники сыскались. Гавейн, Мордред, Агравейн, сыновья обретенных сестер. Как требовал обычай, всю ночь горели свечи в пустынном храме. На алтаре разложено все облачение рыцарей: шлемы, мечи, золотые шпоры. Под утро продолжается обряд, погружение в воду. Прозрачная вода — знак рыцарственной чистоты. И слушали торжественную мессу. Помните всегда, что рыцарь не трус, живущий меж очагом и ложем. Рыцарь — смелый воин, пример отваги, щедрости, великодушия и самоотвержения. А сейчас Мерлин подносит губам Артура лезвие меча. Теперь два раза стукнул острием по королевскому плечу и опоясал им. Наконец подвязал Артуру золотые шпоры. А пировать пустились в Камелот.